Такое же задание получил 7 Б. Между прочим, у нас в школе только 2 одинаковых класса. Почему в ПГТ набралось сразу столько семиклассников, никто точно ответить не мог. Ни родители, ни учителя, ни сам директор школы Григорий Антонович. Это была необъяснимая загадка ПГТ. На другой день Зинаида Борисовна раздала нам узенькие, похожие на билеты в кино бумажки. На каждом билете была написана какая-нибудь фраза с восклицательным знаком в конце. «Перерисуйте печатными буквами», — сказала Зинаида Борисовна. «Постарайтесь, чтобы было красиво. Вложите туда всю душу». Надписи были разные. «У меня дерево, твой друг». «У Леньки Курина украсим наш поселок цветами». Ленька приволок с собой большой загрунтованный холст, кисти и мольберт с тусклыми пятнами засохших красок. Места за партой Леньки не хватило, и он уселся, как фон барон, за учительский столик. Это было даже лучше, потому что рядом со мной села Ира Маленькая. Ира Маленькая старалась изо всех сил. Лишь изредка она отрывалась от работы и спрашивала меня, какой краской красить. Каждую букву Ира красила отдельным цветом, а по уголкам рисовала маленькие, похожие на амеб, цветочки. По соседству с нами корпел 7 Б. Мы не знали, какие страсти кипят за дверью, но все равно были уверены, что утрем нос 7 Б. Наш класс всегда был впереди. Под конец все немного утомились и стали рассеянными. И я взглянул через плечо на Ирин плакатик и увидел, что наша отличница пишет слово «насаждение» через «о». Но Ире я ничего не сказал, потому что она уже насолила 4 бумажки с буквой «О». Кому надо, тот и так прочтет. Зинаида Борисовна, по-видимому, разделяла мою точку зрения. Она подошла к Ире, прочла ее плакат, а потом погладила по голове и сказала: «Молодец, продолжай в том же духе». В час дня Зинаида Борисовна отпустила нас домой, а класс заперла на ключ, чтобы наши плакаты не стянул завистливый и эгоистичный 7 Б. Благоустройство родного ПГТ было отложено до завтрашнего дня. Краски и кисточки уже сыграли свою роль. Теперь нам предложили принести на выбор метлу, лопату или помойное ведро. Производственная практика не застала меня врасплох. Месяц назад мама сшила отличный синий комбинезон для мальчика-подростка. Комбинезон получился точно такой, как в журнале «Работница», с молнией посередине, с пряжками на плечах и двумя карманами спереди и сзади. Хуже было с шансовым инструментом. Утром я надел комбинезон, запихал в карман бутерброд и пошел на разведку в сарай. Я всегда испытывал волнующее, совершенно необъяснимое чувство, когда входил в эту темную и тесную каморку. Мне казалось, в сарае жило каким-то странным образом мое прошлое, настоящее и будущее. В углу стояли детские заржавленные салазки с высокой спинкой. Там и сям валялись деревянные кубики с затертыми, уже выученными мною буквами. На стенах, будто реликвии, висели обшитая войлоком фронтовая фляга отца, хорей, которым погоняют оленей, и длинные растоптанные торбоса из нерпы. И я окинул взглядом сарай и увидел поперечную пилу с двумя деревянными, отполированными ладонями ручками. Пожалуй, это было то, что надо. Я вытер пилу тряпкой, перекинул через плечо и отправился в школу. Во дворе уже кучился народ. Ребята с завистью смотрели на комбинезон мальчика-подростка и пилу, которая покачивалась и звенела стальным производственным звеном на моем плече. Каждый принес, что мог. Ира большая веник, Ира маленькая совок, которым выгребают золу, а дурак Манич большой пеньковый мешок. Манич стоял возле дверей и держал развернутый мешок за уголки, как торговка на толкучке. Я подошел к Маничу и сказал: «Здравствуй, Манич, продаешь?» Манич страшно смутился и спрятал мешок за спину. Шутка моя всем очень понравилась. Во дворе сразу поднялся шум и хохот. Молчком стоял только Ленька Курин, но от него ничего хорошего я и не ждал. Пришла Зинаида Борисовна с ключом от класса. Мы забрали свои плакатики и вышли во двор строиться. В Впереди всех с полотном на длинном шесте стоял Ленька Курин. Я человек объективный, и поэтому ничего плохого про Ленькину картину сказать не могу. На голубом фоне четкими красивыми буквами Ленька написал «Украсим наш поселок цветами». А внизу нарисовал маслом огненно-красные жарки, синие колокольчики и еще какой-то незнакомый цветок на тонкой хрупкой ножке. Седьмой Б строился рядом с нами. У наших соседей тоже был впереди плакат. Художник седьмого Б не надеялся на свои силы. Он вырезал из журнала «Огонек» и наклеил на фанерку пухлого мальчишку с большой зубной щеткой во рту, а внизу написал «Чистота – залог здоровья». Зинаида Борисовна подровняла строй, торжественно растягивая слова, скомандовала «Шагом марш!». Мы вышли из ворот и повернули влево, на Большую Садовую. Седьмой Б повернул вправо благоустраивать и украшать цветами Малую Садовую. Первонаперво мы принялись прибивать гвоздиками к заборам и деревянным домам наши плакаты. Прохожие с надеждой поглядывали на эти плакатики и улыбались. Им было приятно, что кто-то по-настоящему взялся, наконец, благоустраивать наш ПГТ. Затем Зинаида Борисовна разделила, кому подметать тротуары, кому убирать с дороги камни и копать вокруг зеленых насаждений приствольные круги. Асфальта у нас не было, потому что ПГТ стоял на вечной мерзлоте. Зимой земля сжималась, а летом спучивалась, как футбольный мяч. Вместо асфальта в землю были вкопаны один возле другого прочные сосновые кругляши. Вдоль домов лежали длинные, зашарканные ногами доски. Вскоре на Большой Садовой появился при полной форме наш милиционер. В ПГТ никогда не было драк и скандалов. Милиционер полагался нам как штатная единица. Милиционер тоже придавал благоустройству ПГТ большое значение. Он прошелся по улице, внимательно перечитал наши плакаты, а потом отправился на Малую Садовую. По-видимому, он хотел посмотреть, как трудится седьмой Б. Все наши мальчишки и девчонки уже давно работали, стояли без дела только я со своей пилой, да Манич с мешком под мышкой. Зинаида Борисовна заметила это и пошла ко мне. Лицо у Зинаиды Борисовны было ласковое и какое-то одухотворенное. Я сразу понял, что ругать меня не будут. Зинаида Борисовна остановилась возле меня и потрогала пальцем пилу. «Прекрасная пила», — сказала она. «Это зубчатка?» «Конечно». Зинаида Борисовна задумалась. На лоб ее легли три тонких, озабоченных морщинки. «Ты будешь с Маниченко пилить сухие деревья», — сказала она. «Мы должны очистить поселок от сушняка». Вместе с Зинаидой Борисовной мы отправились искать сушняк. Сделать это было нелегко. Солнце уже припекало вовсю, но деревья еще не распускались. По ночам были заморозки. Маленькие, наполненные зеленым клеем листочки, знали это и боялись выпрыгивать из почек. Но вот, наконец, Зинаида Борисовна нашла то, что искала. Она остановилась возле старого корявого дерева, внимательно осмотрела его, а потом сорвала тоненькую веточку и пожевала. «Это сушняк», — уверенно сказала она. «Можете пилить». Мы с Маничем немедленно принялись за дело. Мы были не хуже других и тоже хотели благоустраивать свой ПГТ. Не успели мы добраться до середины ствола, в конце Большой Садовой раздался страшный крик. «Караул! Караул!» Мы прислушались и сразу узнали голос Иры Большой. «На помощь!» — крикнул я ребятам и помчался по Садовой. В ушах засвистел ветер, под ногами, как выстрелы, захлопали оторванные доски тротуара. Еще издали мы увидели ужасную картину. Трое мальчишек из седьмого Б вторглись на нашу территорию и отнимали у Иры Большой замечательный Ленькин плакат с огненно-красными жарками, синими колокольчиками и далеким южным цветком. Ира Большая ухватилась руками за шест плаката, пинала негодяев из последних сил своими длинными ногами. «Караул!» — неслось по Большой Садовой. «Караул!» Мальчишки увидели нас и побежали к своим. Весь наш класс с шумом и криком ринулся на обидчиков. Стена пошла на стену. В воздухе засвистели камни. Где-то звякнуло и разлетелось вдребезги оконное стекло. Трудно сказать, чем могла закончиться эта невиданная и неслыханная в ПГТ баталия. «Тррррррр!» Неожиданно заверещал на Малой Садовой свисток милиционера. «Тррррррр!» Подхватив полы шинели, штатная единица ПГТ мчалась во весь опор к месту происшествия. Наш дорогой Пал Палыч. По Малой Садовой, отмахивая рукой такт, шагал милиционер, а за ним в полном составе два класса – наш и 7 Б. Мы могли убежать, и милиционер ни за что бы не переловил бы нас, но мы не поддались малодушному инстинкту и мужественно шли вперед. Мы знали, что правда на нашей стороне. В 7 Б царила паника и смятение. Я шел сзади всех и слышал, как шептались между собой заговорщики. «Ты говори, как будто не так, а так». «Напрасные ухищрения. Ложь всегда вылезет наружу. Это известно всем». Нас и 7 Б привели в школу и посадили на скамейку в актовом зале. Нас справа, а 7 Б слева. В школе в этот тревожный и ответственный момент не было ни директора, ни завуча, ни классного руководителя 7 Б. Он ушел куда-то еще до драки и теперь даже не знал, как низко пал в глазах общество его класс. Единственным представителем администрации была Зинаида Борисовна. Милиционер открыл тощую дерматиновую сумку и вынул оттуда большой лист графленой бумаги с черным зловещим заголовком «Протокол допроса». В актовом зале стало тихо, как в могиле. Милиционер спрашивал нас по очереди про битву на Малой Садовой и записывал ответы в протокол допроса. Формально в этом протоколе все было правильно, а по существу все неправильно. Получалось так, как будто бы виноват во всем был только наш класс. И стекло мы высадили, и пиджак кому-то в клочья изодрали, и синяков наставили на халом из 7 Б. Мы пытались возразить и высказать объективно свою точку зрения. Но милиционер ничего не желал слушать и твердил, как заведенный. «Отвечайте кратко. Да или нет?» Обмакнет перо в чернильницу, нахмурит брови и спрашивает. «Стекло разбили? Да или нет?» «Да». «Доску с забора отодрали?» «Да». «Шапки в грязь бросали?» «Да». И так без конца. «Да, да, да». Больше всего досталось Ире Большой за ее длинные ноги. Ира даже заплакала. Обстановка достигла высшего накала или, как еще говорят, апогея. Во время этого апогея дверь актового зала неожиданно открылась, и на пороге появился наш Пал Палыч, и рядом с ним Ира маленькая. Наш класс и 7 Б встали со скамеек и хором крикнули: «Здравствуйте, Пал Палыч!» Ира маленькая привела Пал Палыча прямо из больницы. На Пал Палыче был черный, помятый в больничной кладовке пиджак, а под ним застиранная полосатая пижама. Пал Палыч подошел к столу, за которым заседал со своими протоколами милиционер, и сказал: «Я классный руководитель. Я плохо воспитывал своих учеников и поэтому должен за все отвечать сам. Прошу отпустить ребят домой». Милиционер попытался возразить, но Пал Палыч вежливо остановил его рукой. «Встать!» – скомандовал нам Пал Палыч. «По домам! Марш!» Мы вскочили со своих мест и ринулись к выходу. Мы знали, что сейчас тут самый главный и самый важный человек – наш классный руководитель Пал Палыч. 7 Б сразу разбежался по домам, а мы остались возле школы ждать Пал Палыча. Минут через 15 из школы вышел милиционер, а за ним Пал Палыч с толстой, похожей на букву «Т» палкой в руке. Милиционер свернул куда-то влево, а Пал Палыч, прихрамывая, опираясь на «Т», пошел прямо, долечиваться в свою больницу. Но Пал Палыч не остался в больнице. Он забрал там свою рубашку, галстук, связку книжек, которые читал во время болезни, и пошел домой. После возвращения Пал Палыча из больницы в воздухе сразу запахло грозой. Пал Палыч бросил дома свои книжки и сразу же отправился к директору, который с утра сидел в доке и смотрел, как работает новый токарный станок. Пал Палыч и директор пошли на почту и начали звонить оттуда в Якутск какому-то начальнику. После телефонного разговора прошел какой-нибудь час-два, и мальчишки из младших классов уже бегали, сломя голову, по ПГТ и разносили по домам записки. Родители седьмых классов срочно вызывали в школу на собрание. «Мой отец уехал на все лето в тайгу, и в школу отправилась только мама. Дома о драке никаких разговоров не было. Молчала мама, помалкивал и я. В голове у меня была какая-то сплошная каша. Я уже и сам толком не знал, что мне отвечать, да или нет». Мама пришла в половине одиннадцатого. Она сняла свою шерстяную кофточку, капроновый шарфик, который надевала только на праздник, и отправилась на кухню. Я постоял немножко посреди комнаты и тоже пошел на кухню. Задумчиво и тихо звенела в руках мамы посуда. Мама накрывала на стол и старалась не смотреть на меня. Так бывает всегда, когда хочешь сказать что-то очень важное и в то же время не совсем ясное и понятное для самого себя. В конце концов я не выдержал и спросил маму: «Что у вас там было на родительском собрании?» Мама намазала маслом кусочек хлеба и положила возле моей чашки. «Ничего особенного», — сказала она. «Послезавтра поедете в тайгу на производственную практику. Я думаю, подметать улицы — это не совсем то, что надо. Как по-твоему?» «По-моему, было точно так, как и по-маминому. Раз практика, значит практика». Мы сидели с мамой за столом целый час и обсуждали предстоящую поездку. Километров за 100 отсюда, на берегу Вилюя, строили какой-то большой поселок. Мы не знали, кто будет жить в новых домах. Искатели подземных железных кладов, золотых россыпей, меди, цинка или чистых, как бусинки росы, алмазов. У нас в Якутии есть почти все элементы периодической системы Менделеева. И если бы какой-нибудь волшебник открыл сразу все недра, люди воскликнули бы от удивления и радости. Лег я поздно и всю ночь видел коротенькие и какие-то суматошные сны. Мистер Манч. Я не люблю рассказывать скучные вещи и зря чесать языком. Кому это нужно? Как мы ехали, как нас швыряло в кузове с одного борта на другой, как застревали в ржавых прокисших болотах. И если бы не одна история, которая случилась со мной в пути, я бы вообще не сказал про нашу поездку ни слова. На дне кузова ехал я недолго. Манич растолкал ребят и пригласил меня к себе на краешек скамейки. Манич оказался предупредительным и вежливым человеком. Он по-братски обнял меня и придерживал за плечи, когда машину бросало на ухабах и приречных камнях. Во время таких трогательных объятий Манич навалился на меня всем телом и шепнул: «Коля, давай с тобой дружить!» Я согласился. В конце концов, если хорошо подумать, Манич тоже человек. Часа в три машины свернули на поляну и остановились. «Дальше сегодня не поедем», — сказал Пал Палыч. «Варите суп, а вечером проведем возле костра пионерский сбор». Мы начали развязывать свои рюкзаки и сумки. У всех было одно и то же – пшено, картошка и свиное сало. Теперь мы одна семья. Что ест один, то и другой. «Кто не умеет варить суп, поднимайте руку», – сказал Пал Палыч. Я приподнял чуть-чуть руку, но потом посмотрел на Леньку и сделал вид, будто у меня зачесалась бровь. «Почему я должен поднимать, если Ленька не поднимает?» «Ленька даже картошку не умеет жарить, а у меня получалось тоненькое, хрустящее, а у Леньки сплошная размазня». Те, у кого были вместительные котелки, начали подыскивать себе партнеров, а те, у кого маленькие, варить в одиночку. У меня котелок был большой, и я предложил своему новому другу Маничу варить суп на пару. Манич отказался. «Я питаюсь по-европейски», — сказал он. Я думал, Манич просто-напросто заливает, но оказалось, говорил он правду. У Манича была разработана стройная и продуманная система питания. Утром Манич вводил в себя большое количество продуктов, обеспечивал на целый день свой организм белками, жирами, углеводами, клетчаткой и витаминами. В обед Манич только слегка перекусывал, а на ночь снова наедался, как верблюд. «Ночью организм должен хорошо питаться», — разъяснил Манич. «Учти, зуб мудрости отрастает только ночью». Мне сильно хотелось есть. Я отклонил европейскую систему Манича и начал разводить костер. Когда вода в котелке закипела, я стал размышлять, что положить сначала – пшено или картошку. По логике вещей получалось, что варить первыми надо твердые сухие продукты. Так я и поступил. Когда пшено забулькало, начало пузыриться и стрелять быстрыми горячими струйками, я бросил в котелок картошку. Но странное дело, картошка не разварилась и лежала пшенной гуще, будто в панцире. Пришлось есть так, как было. Я опустошил котелок и выкатил ложкой в костер сырые картофелины. После обеда Пал Палыч начал собирать на репетицию участников художественной самодеятельности. За мной и Маничем никаких талантов не водилось, и поэтому мы решили прогуляться по берегу Вилюя и попутно заглянуть в жилище оленьего пастуха, которое виднелось на опушке тайги. Олени-пастухи были заядлыми охотниками. Можно посмотреть и пощупать там мягкие, легкие, как пух, шкурки соболя, писа, белки, а если повезет, то и выпросить засушенную лапку лисицы с острыми длинными когтями. Не буду полностью описывать, как мы шли, что делали и видели в маленьком жилище пастуха. Представьте себе такую картину. В юрту входит черноволосый скуластый мальчишка с голубыми серьезными глазами. На мальчишке синий комбинезон, на ремешке болтается алюминиевая фляга в сером войлочном чехле. Проходит полчаса, и мальчишка снова появляется на пороге. На его ремешке уже нет алюминиевой фляги. В потной ладони крепко зажат крохотный красный камешек на суровой нитке. Не думайте, что тут произошел неравный обмен и хитрый пастух обманул неразумного мальчишку. Нет, все произошло чин по чину, и в обиде не остался ни пастух, ни мальчишка в синем комбинезоне. Произошло это так. Я с Маничем вошел в юрту и увидел возле окошка худого морщинистого пастуха. Он сидел на круглой треногой табуретке и ковырял иглой рыжую собачью кухлянку. «Капседагор», — сказал я. Пастух положил на пол кухлянку и ответил. «Эн капсе». «Капседагор» — якутское приветствие, и означает оно «рассказывай, друг». Якуты здороваются так не случайно. Они редко встречаются в тайге, и поэтому сразу же хотят узнать, кто ты такой и какие есть на свете новости. «Капседагор», — скажет один якут. Второй якут прищурит черные узенькие глаза и ответит. «Эн капсе». Это означает «у тебя больше новостей, не валяй дурака и рассказывай сам». Я вкратце рассказал оленьему пастуху про нашу школу, про то, кто мы такие, куда и зачем едем. О том, что мы украшали ПГТ цветами, а еще раньше собирались сделать в заведении Арона Марковича модные прически, и я, конечно, умолчал. Оленьий пастух похвалил нас, сказал, что мы деловые, самостоятельные люди, и попросил рассказать что-нибудь еще. И я рассказывал пастуху разные разности и все время поглядывал на красный камешек, который висел на его шее на прочной, суровой нитке. Я заинтересовался камешком совсем не потому, что люблю всякие безделушки. Очень они мне нужны. Я был сыном геолога и мог без ошибки найти в куче камней и осколок желтого халцедона, и оранжево-красного сердолика, и белоснежного, почти прозрачного доломита, и золотистого топаза, и крепкого, как сталь серого диабаза. У нас дома была небольшая геологическая коллекция. В деревянном ящичке лежали в квадратных гнездах камни, которые разыскали в своих походах отец и мать. В самом центре ящичка, обложенный ватой, поблескивал, будто капелька загустевшей крови, огненно-красный пироп. Камень этот особенной цены не имел. Принеси такой пироп у ювелиру, он и не посмотрит. Геологи ценят пироп не за яркий цвет и красоту граней, а за то, что он спутник алмазов. Там, где есть пироп, там и алмазы. Где алмазы, там и наш знаменитый спутник пироп. Весной, грохоча и спотыкаясь на камнях, бегут с гор мутные потоки. Ручьи вымывают из гор крохотные кристаллики алмазов и несут их вместе с пиропами в реку. Геологу трудно разыскать на дне реки алмазную песчинку. Можно 100 лет ходить по одному и тому же месту, да так и вернуться домой ни с чем. Тут и приходит на помощь геологу пироп. Увидел один камень, второй, третий, и смело иди вверх по этой красной дорожке. Рано или поздно пиропы приведут тебя к цели и покажут алмазные кладовые. Геологи выслеживают коренные месторождения алмазов по красным камешкам, как охотники выслеживают зверя по следам. Оленей пастух заметил, что я поглядывал на пироп. Он снял камешек с шеи и подал мне. «Однако возьми, если тебе нравится». Я взял пироп и тут же отстегнул с ремня алюминиевую, обшитую войлоком флягу. «У нас в Якутии такой обычай. Если ты долго смотришь на вещь, и она пришлась тебе по сердцу, можешь считать, что она твоя. Но есть и другое неписанное правило. Подарок требует ответного приношения. Дарить в этом надо более дорогую и солидную вещь, чем получил сам. Получил иголку – снимай кухлянку. Взял седло – отдавай лошадь. Якуты любят ходить друг к другу в гости. Они чинно сидят возле огонька, пьют чай, но по сторонам зря не смотрят и чужих вещей не хвалят. Манич жил у нас в ПГТ 5 лет, но обычаев этих до сих пор не знал. «Здорово ты его надул», — сказал Манич, когда мы вышли из юрты. «Почему надул?» — удивился я. Манич завистливо посмотрел на мой кулак, в котором был зажат пироп, и хихикнул. «Как будто я не знаю, что это драгоценный камень». «С дураками можно говорить только по-дурацки, и я не стал лезть на рожон и сказал Маничу, что выменил у пастуха самый настоящий алмаз. Красных алмазов в природе не бывает, но в данном случае это не имело никакого значения. Если Манич думает, что у меня алмаз, пускай думает». Манич не сводил глаз с моего кулака. «Ты его кому-нибудь продашь?» — хриплым шепотом спросил он. «Ага. А потом что?» «Ничего. Куплю что-нибудь или построю». Я подумал несколько минут и начал вслух строить в нашем ПГТ 2-этажную каменную школу, телевизионную вышку, плавательный бассейн, цирк и кафе-мороженое «Север». После этих расходов у меня все равно остался целый карман денег. Я посмотрел на Манича и в довершение ко всему построил в ПГТ больницу для кретинов. Манич не понял моего намека. «Зачем же больницу?» – задыхаясь, спросил он. «Пускай сами строят». Манич полностью разоблачил себя. Передо мной был типичный индивидуалист, родимое пятно прошлого. «А ты как бы потратил деньги?» – спросил я Манича. Глаза Манича зажглись, как фары. Не нужно много фантазии, чтобы узнать, где сейчас витали его мысли. Манич плыл сейчас на личной шикарной яхте по океану. Он сидел на палубе возле стола и курил толстую сигару. К столу один за другим подходили чернокожие рабы с бутылочками кока-колы на подносе, сэндвичами, живыми устрицами и мороженым пломбиром с изюмом посередине. Они ставили подносы перед Маничем и кланялись этому дураку в пояс. «Кушайте, мистер Манч». Я ненавидел капиталистов и эксплуататоров. И если бы мне разрешили, я бы утопил всех до одного в Вилюи. «А ты как потратишь деньги?» – зловеще спросил я Манича. Фары Манича вспыхнули последний раз и погасли. «Отстань от меня», – сказал Манич. «Нет, ты говори, раз ты так думаешь, ты говори». Манич уперся и решительно не желал отвечать на мой вопрос. Собственно, что тут спрашивать, когда и так все ясно и понятно? Едва мы пришли с Маничем к привалу, Пал Палыч впряг нас в работу, заставил собирать сучья для вечернего костра. Мы увлеклись этим делом и на время забыли о красном алмазе, кока-коле, сэндвичах, устрицах и прочей чепухе. Костры бывают разные. Если вздумал заночевать в зимней тайге, надо разводить большое жаркое пламя. На поляне крест-накрест укладывают толстые сухие стволы и поджигают снизу легкими сухими ветками. Позади костра не мешает насыпать высокий отвесный сугроб. Он защитит от холодного ветра и будто рефлексор будет посылать прямо на тебя благодатное, томительное, разламывающее каждую косточку тепло. А еще костры разводят от волков, от вредной кусачей мошкары. И просто так. Костер для костра. Соберешь летним вечерком кучку хвороста, чиркнешь спичкой и глядишь, как плывет меж стволов и тает синяя задумчивая ниточка дыма. И кажется тогда, нет ничего на свете краше этого костра, тонконогих, набежавших из чащи березок и тихой, вспыхнувшей в недоступной вышине неба от звезды. Но особое дело – пионерский костер. Складывают его из высоких прямых стволов, будто чум эвенка. Разожгут внизу сушняк, и пламя тут же с треском и гулом ринется к вышине и озарит и поляну, и реку, и плывущую вдалеке лодку, и все-все на свете. Именно такой костер разожгли мы на берегу Вилюя вместе с 7Б. Для начала Пал Палыч провел с нами коротенькую беседу про нашу будущую жизнь в поселке строителей. Потом мальчишки и девчонки рассказывали стихи и басни. Потом Ира маленькая танцевала умирающего лебедя. Закончилось все старинной пионерской песней про картошку. 7Б вел себя на этот раз прилично. Только во время песни старался перекричать нас и вырваться со своими козлиными голосами вперед. Тут же на поляне мы улеглись спать. И если б кто-нибудь пришел к нам ночью из школы и глянул на сонный лагерь, ни за что бы не разобрался бы, где мы, где 7Б и вообще кто где. Но это, конечно, не было началом дружбы. Хитроумный 7Б еще не раз устраивал нам пакости. Но зачем торопиться? Оставим пока 7Б в покое. Пускай спит. Беда. Я прекрасно помню, как это было. После костра мы с Маничем легли спать на мягких сосновых ветках. Манич все время ворочался и мешал своими глупыми вопросами, сплю я или не сплю. Я легнул Манича, и он моментально успокоился. Я уже говорил, что сплю как убитый, и если меня не разбудить, могу проспать до самого вечера. На этот раз я проснулся от холода. Телогрейка, которой я накрывался ночью, сползла с меня и теперь лежала возле самых ног. На поляне было полное сонное царство. Забыв на время о доме и обо всем, что еще связывало нас с прежней жизнью, каждый храпел и высвистывал, как мог. Костер догорел, низовой ветерок кружил серые лепестки пепла. Спать со второго захода я не умел. Я зевнул во весь рот, причесал пятерней свои жесткие прямые волосы и сразу вспомнил про оленьего пастуха и про то, что надо поскорее отослать в конверте пироп моему отцу. Отец наверняка приедет сюда и разыщет новое алмазное месторождение – кимберлитовую трубку. У нас уже много нашли таких трубок – и Заполярную, и Удачную, и Зорницу, и Мир. Если отец найдет новую трубку, вполне возможно, он назовет ее простым и скромным именем Коля. И тогда Ленька лопнет от зависти. Что ни говорите, это не якутский метеорит номер один. Я отстегнул молнию на верхнем кармане комбинезона и запустил туда руку. Но что это? Где мой пироп? Я обшарил пальцами все закоулки, вывернул карман наизнанку, осмотрел каждый шов и каждую ниточку. Спутник алмаза, пироп, бесследно исчез. Первая мысль была о Маниче. Не зря этот гад ворочался вчера и спрашивал целый вечер, сплю я или не сплю. Теперь, накрывшись головой ватной шубейкой, рабовладелец и пожиратель сэндвичей мистер Манч спал, как ни в чем не бывало. И я решил дождаться, когда Манич проснется, и уже тогда свести с ним счеты. Если хорошо разобраться, мне даже повезло, могло быть в 100 раз хуже. Я ничуть не преувеличиваю и могу даже привести исторические примеры. Вот вам одна такая история. Мне рассказал отец, в ней все правильно до самой последней точки. В далекие времена на прииске в Ост-Индии раб нашел огромный алмаз. «Вот это привалило!» – подумал раб. «Продам алмаз, и горю моему конец, и детей прокормлю, и внучат черноголовых, пускай живут». Унести алмаз с прииска было трудно, куда ни глянешь колючая проволока, цепные псы, стража. У ворот тоже заковыка. Только подошел, обыск, каждую складку ощупывают. Подумал раб, подумал, а потом взял ножик и ткнул себя в поясницу. Перевязал рану и в середине покрасневшего вмиг платка спрятал драгоценный камень. Так и вынес его с прииска. Вышел раб на берег океана и думает, что теперь, куда с алмазом, вернее всего, податься? А тут вдруг идет навстречу лихой матрос. Раб к нему. Так, мол, и так. Продай алмаз, а денежки поровну. И тебе хорошо, и мне тоже. Ладно, что ли? «Окей», — сказал матрос. «Все в порядке». Как все у них там было, как рядились, как судились, точно я не знаю, но только совести у матроса оказалось не больше, чем у нашего Манича. Матрос утопил раба, а камень продал за 20 000 марок губернатору английской крепости Питу. Богатство не пошло впрок убийце. Матрос промотал деньги и с горя повесился. Губернатор продал драгоценный камень французскому королевскому дому. Пока там охали да ахали от радости, грабители высмотрели, где лежит алмаз, и унесли его из-под самого носа вельмож. Алмаз попал к берлинскому купцу, а от него к императору Франции Наполеону, который приказал вделать его в рукоять своей шпаги. Если бы наш Манич жил в то время, он наверняка выковырил бы алмаз отверткой из шпаги Наполеона, и я в этом абсолютно уверен. Прошло еще с полчаса, и Манич проснулся. Он сбросил с головы шубейку и улыбнулся такой милой невинной улыбкой, что я растерялся. Может, я сам потерял пироб и напрасно обвинил честного человека? И вообще, мы часто были несправедливы к Маничу и просто-напросто затюкали его. Если тебе каждую минуту будут говорить, что ты дурак, ты и в самом деле можешь свихнуться и стать дураком. Это медициной доказано давно. Короче говоря, и Маничу я ничего не сказал и решил посмотреть, что будет дальше. Наш Пал Палыч всегда говорит «терпение» и еще раз «терпение». Просто Ваня. Города и даже вот такие маленькие поселки надо изучать долго и терпеливо. Но самое сильное и острое впечатление оставляет первая встреча. Пройдет время, и ты найдешь тихую боковую улочку и дом с кружевной резьбой над окнами и узенькую скамеечку, на которой острый нож задумчиво вырезал ласковое и простое имя девчонки. Но все равно новым находкам не отнять и никогда не сгладить первого впечатления. Оно будет всегда жить в твоем сердце. Вот и сейчас я закрою глаза и вновь вижу на берегу Вилюя длинный прямой ряд бревенчатых домов. У них еще нет ни окон, ни дверей, ни деревянного крылечка, возле которого стоит замурзанный мальчишка с железным самославом на бечевке. На третий этаж ведут ребристые, заляпанные звездкой сходни. В доме еще живет лесной воздух. Остро пахнет стружками, смолой и солнцем. Рядом с домом грохочет бетономешалка, суетится транспортер с прогнутой нескончаемой лентой. Справа, возле самого лесочка, разбросаны низенькие, слинявшие от солнца и дождей палатки строителей, а чуть ближе стоит длинный деревянный барак. Над крышей барака дымит труба, из открытых дверей несет квашеной капустой. Повыше дверей висит новенький кумачевый лозунг «Добро пожаловать». Такие лозунги вешают у дверей клубов и военкоматов. Запах капусты и звон посуды Сами за себя говорят, что это не клуб, а столовая. Впрочем, столовую можно условно назвать и клубом, и красным уголком. По вечерам, отодвинув к стенке столы, здесь танцуют под гармошку молодежь. Пахнет одеколоном, пудрой и сапожным кремом. У самой околицы поселка нас встретил шустрый черноглазый паренек в клетчатом пиджаке и узеньких городских брючках. С первых же слов мы узнали, что квашеная капуста и лозунг «Добро пожаловать» имеют прямое и непосредственное отношение к нашему приезду. «Мы вас уже давно ждем», — скороговоркой выпалил паренек. «Сейчас пообедаем, а потом я покажу вам стройку. Я воспитатель. Пошли скорее, повар волнуется». Паренек говорил так быстро, и слова ложились так плотно, что между ними невозможно было втиснуть не только свой вопрос, но даже лезвие ножа. Пал Палыч все же ухитрился найти на мгновение узенькую щель. «Простите, как вас зовут?» – спросил Пал Палыч. «Иван Петрович, но вы можете звать меня просто Ваня. Я человек не гордый. Я штукатур, но сейчас я воспитатель. Я эту работу скоро брошу, ну ее к черту. Пошли, чего же вы стоите?» Мы подчинились воспитателю и пошли за ним. Ваня распахнул дверь столовой и голосом, каким приглашают только на бал-карнавал, сказал: «Заходи, братва!» Мы не знали, как вести себя с этим веселым, суматошливым пареньком. Наше представление о воспитательной работе было несколько нарушено. Ваня не делал нам никаких замечаний, не совал нос куда не надо и даже не замечал, что мы полезли за стол с немытыми руками. Ваня трещал, как заведенный. За полчаса мы узнали о нем столько, сколько не узнаешь об ином человеке за целый год. Если бы Ваня был учителем, он заканчивал бы свои уроки за 10 минут. Мы даже пожалели, что Ваня воспитывал каких-то других, незнакомых людей. Кто-кто, а мы бы уж нашли с ним общий язык. Воспитателем Ваня попал по недоразумению. До Якутии он работал в городе Орле и вечером учился в десятилетке. Однажды молодого штукатура вызвали в комитет комсомола и предложили поехать в Якутию. Ваня не отбрыкивался, как некоторые другие, от холодных суровых краев. Собрал чемоданишко и фьють на север. Приехали вместе с Ваней на строительство нового поселка много других пареньков и девчонок. Ребят привезли в палатку, выдали каждому новое вафельное полотенце с черным клеймом на уголке и сказали: «Живи!». Запасного воспитателя у здешних строителей не оказалось, а добровольно идти на эту должность тоже никто не хотел. Не успел Ваня понять, что к чему, как уже был воспитателем. Культ инвентаря, без которого немыслима серьезная воспитательная работа, Ване выдали немного: затрепанную одноактную пьесу без заглавия, коробку домино и две сапожных щетки. Одну для желтого крема, а другую для черного. Работы у Вани тоже было немного. Поднимать ребят на зарядку, следить, чтобы они чистили зубы порошком, заправляли как следует койки и отваживать их от дурных привычек. Ребята имели моду валяться в одежде на постелях и драить чужими одеялами ботинки. Две щетки, выданные под расписку, исчезли на второй же день несчастной Ваниной службы. После обеда Ваня повел нас в общежитие. Строители дали две палатки нам и две палатки седьмому Б. Между прочим, у седьмого Б не было ни классного руководителя, ни преподавателя по труду. Неизвестно почему, и того, и другого отправили перед самым нашим отъездом в ДОК, то есть школьный деревообрабатывающий комбинат. Все заботы о седьмом Б свалились на Пал Палыча. В просторной брезентовой палатке стояли одна возле другой 14 кроватей, 7 справа и столько же слева. Отпихивая друг друга локтями, мы бросились к железным койкам. Но тут суровый голос Пал Палыча пригвоздил нас к месту. «Назад!» Удивленные и разочарованные, мы попятились на прежние позиции к порогу. Пал Палыч вышел на середину палатки и стал выкликать всех по очереди. «Маниченко!» «Я!» «Занимай эту кровать!» «Курин!» «Я!» «Занимай эту!» Мне Пал Палыч указал самую плохую и кривоногую кровать. Но дело не только в том, что была она кривоногой. Моя кровать стояла между кроватями Манича и Леньки Курина. Неужели даже здесь я не избавлюсь от этого ненавистного Леньки? Пал Палыч распределил кровати и отправился с Ваней к остальным ребятам в другие палатки. Нам Пал Палыч приказал устраиваться и ждать дальнейших распоряжений. После ухода Пал Палыча в палатке, как бывает всегда, в новом незнакомом месте, сразу стало тихо. Я снял комбинезон и стал примерять новые штаны. Ленька застилал по своему вкусу кровать, а Манич сел на корточки перед тумбочкой и начал один за другим складывать туда сдобные, помятые в продовольственном мешке коржики. Манич долго колдовал возле своей тумбочки. Он уложил штабелями коржики, а затем затолкал туда же огромную, завернутую в газету плитку сала. В палатке деловито и сухо щелкнул крепостной замок. Все обернулись и посмотрели на Манича. «Повесь ключ на шею, а то потеряешь», — сказал Ленька. Манич втянул голову в плечи, будто жулик, внезапно пойманный на месте преступления. «Обойдемся без рыжих», — промямлил он. Это была постоянная острота Манича. Возвратились Пал Палыч и Ваня. Пал Палыч сказал несколько фраз воспитательного значения, выразил надежду, что мы не ударим лицом в грязь и так далее, и тому подобное. «Надо избрать старосту общежития», — сказал Пал Палыч. «Предлагаю Леню Курина. Возражений нет?» И я промолчал. «Если я выступлю против Леньки, значит, я автоматически выступлю против Пал Палыча». «Кто за Леню Курина? Поднимите руки», — сказал Пал Палыч. Все, кроме меня, подняли руки. Пал Палыч посмотрел в мою сторону и спросил. «Кто против?» Я снова не поднял руки. «Кто воздержался?» Но и тут я не поднял руки. В конце концов, это мое право. Как хочу, так и голосую. Выбрав органы самоуправления, мы отправились в поселок. Мы снова, теперь уже поближе, осмотрели деревянные коробки домов, бетономешалки и транспортеры. Пока мы обедали, ничего там не прибавилось. Разве какой-нибудь новый кирпич да белая, обтесанная топором, сосновая балка. Много еще пройдет времени, пока засверкают на солнце стекла и над высокой трубой колыхнется и поплывет к облакам серый лохматый дымок. Рабочие встречали нас приветливо, посмеивались и шутливо задирали при случае. Ко мне подошел пожилой якут-плотник. Он стал расспрашивать, кто я такой, и все время поглядывал на меня, будто искал сходство с кем-то другим. «Погоди, сейчас я тебе чего-нибудь дам», — сказал плотник и стал шарить в карманах брезентовой куртки. Ничего подходящего там для подарка не оказалось, только желтый, составной метр да толстый гвоздь с двумя крылышками возле острого кончика. «Ты возьми, Колян», — сказал плотник и подал мне гвоздь. Я не любил, когда меня называли Колян, но сейчас мне было очень приятно. Я взял гвоздь и спрятал его в карман. Времени до ужина оставалось еще много, и мы по совету Пал Палыча принялись писать письма. Посреди палатки стоял длинный дощатый стол самодельной работы. Ребята облепили его со всех сторон и начали скрипеть перьями. Я не желал сидеть за одним столом с Ленькой Куриным и примостился со своей тетрадкой возле высокой неудобной тумбочки. Я накатал 4 страницы, но не сумел перечислить даже половины всех событий. За 2 дня их накопилось больше, чем за всю мою прежнюю жизнь. И только про спутник алмаза Пироб я писал кратко и сдержанно. Пошел к оленему пастуху, выменял у него на флягу красный камень, а потом потерял. Пускай отец приезжает сюда и сам тут все разузнает. Может, это настоящий Пироб, а может, просто-напросто красная, никому не нужная стекляшка. Я написал отцу о Пиропе и снова стал вспоминать все, что было связано с этим злополучным камнем. Как прятал в карман, застегивал на молнию, как ворочался вечером Манич и спрашивал меня, сплю я или не сплю. Нет, как хотите, а без Манича тут не обошлось. Знай наших. Кем вы хотите быть? Такой вопрос задал нам утром прораб Афанасьев. Прораб, который только ночью прибыл из тайги.